23. Я просыпаюсь на рассвете и понимаю, что продолжаю сжимать порванный браслет. Всю ночь я проспала, сгорбившись от тревоги. У меня болят поясница и плечи. Боль пульсирует ритмично, словно маленький барабанщик выстукивает мелодию. Я вылезаю из кровати, бреду к ящику, достаю купальник, полотенце, старый добрый халат и очки из аптеки. Выхожу и проверяю дверь. Новых надписей на ней не появилось. Я рада, что на данный момент мне приходится разбираться только с ночным кошмаром в лице Вивиан и ни с чем больше. Я бреду в сторону душевых, переодеваюсь в купальник, иду к озеру и, наконец, опускаюсь в воду. Погружение приносит ни с чем не сравнимое облегчение. У меня расправляются мышцы, из тела уходят зажимы и судороги. Боль становится терпимой, хотя по-прежнему раздражает. Я не пускаюсь в заплыв, а просто лежу на спине, как учил меня Тео. Утро туманное, облака на небе серые. Они хорошо отражают мое настроение. Я смотрю на них и тщетно ищу оттенки рассвета. Немного розового, желтый просвет, что-нибудь. Мне нужно отвлечься от Вивиан. Наверное, мне не стоит удивляться ее появлению. Наверное, мне стоило ее ждать. Я 3 дня без перерыва думала о ней. Теперь я ее увидела. Я знаю, что она вернется. Еще один наблюдатель в моей жизни. Я делаю глубокий вдох и погружаюсь на глубину. Бесцветное небо покачивается, и мои открытые глаза заливает вода, искажая зрение. Я иду вниз, туда, где никто меня не найдет. Даже Вивиан. Под водой я провожу 2 минуты. Мои легкие горят огнем, а руки и ноги безотчетно подергиваются, стремясь на поверхность. Я всплываю, и тут же чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Мышцы сжимаются. Я готовлюсь к появлению Вивиан. На берегу кто-то сидит у самой воды и действительно за мной наблюдает. К счастью, это не Вивиан, и даже не Бекка. На кусочке травы, где 2 дня назад мы болтали с Беккой, устроилась Френни. Она одета в ночную рубашку, а на плечах у нее покрывало наваха. Она машет мне рукой, а я плыву к берегу. «Ты ранняя пташка», — говорит она. «Я думала, что кроме меня таких нет». Я молчу. Вытираюсь полотенцем, надеваю халат и солнечные очки. Френни кажется радостной, но я не особенно счастлива ее видеть. Вивиан стоит у меня перед глазами, и я помню ее дневник. Я близка к тому, чтобы найти ее темный и грязный секрет. Я не доверяю Френни. Причин тому море. Вивиан написала эту строку в своем блокноте. У входа в Кизил висит камера. Френни ни слова не сказала, когда Минди обвинила меня в том, что я испортила собственную дверь. Я думаю, не уйти ли мне? И Френни говорит: «Я знаю, что ты расстроена по поводу вчерашнего. И не без повода, конечно. Но я надеюсь, это не помешает тебе составить компанию одинокой старой женщине». Она хлопает рукой по траве рядом с собой. У меня сжимается сердце. Я думаю, что смогу простить и камеру, и отсутствие поддержки. Что до Вивиан, она же могла солгать насчет секретов. Драматизировать ради драмы — ее сильная сторона. Возможно, весь дневник состоит из сплошной лжи. Я иду на компромисс, мирю подозрительный ум и слабое сердце. Я сажусь рядом с Френни, но не вступаю в разговор. Это лучшее, на что я способна. Френни, видимо, чувствует мои неписанные правила и не спрашивает, почему я так рано встала. Она просто начинает беседу. «Должна сказать, Эмма, что завидую тому, что ты можешь плавать. В юности я почти не вылезала из этого озера. Никто не смог бы вытащить меня из воды. Я плескалась от рассвета до заката. Сейчас, конечно, я таким не занимаюсь. С момента смерти Дугласа. Ей не нужно вдаваться в детали. Понятно, что она говорит о своем муже, Дугласе Уайте. Он был намного старше ее и умер за много лет до усыновления Тео и Чета. В мою голову лезут очередные строки из дневника Вивиан. Вам не кажется, что чувак, почти попавший на Олимпиаду, не должен тонуть? Я отбрасываю их в сторону, а Фрэнни продолжает. Я больше не плаваю, но я смотрю на других, говорит она. Я не внутри озера, я снаружи. Вижу все, что происходит вокруг. И это другая точка зрения. Вот, например, сегодня я наблюдаю за ним. Фрэнни откидывается и опирается на одну руку. Другой она показывает на птицу, лениво кружащую над гладью воды. Похож на скопу. Мне кажется, он видит что-то в воде и хочет это что-то поймать. Однажды, много лет назад, два сапсана свили гнездо прямо у окна нашей гостиной в Харрисе. Чет тогда был мальчишкой. Он часами туда пялился. Ждал, когда появятся птенцы. И вскоре дождался. Три птенца. Три маленьких крякающих комочка пуха. Чет чуть с ума не сошел от радости. Как будто это были его птенцы. Но счастье было недолгим. Природа разочаровывает столь же быстро, как и приводит в транс. Этот случай не стал исключением. Скопа вдруг резко ныряет к озеру и, широко расправив крылья, разрезает поверхность воды лапами. И вновь поднимается в воздух. В ее когтях трепещет и вертится рыба. Она не может спастись. Скопа улетает на дальний берег, чтобы спокойно поесть. «Почему вы открыли лагерь?» — выпаливаю я неожиданно для самой себя. Но Фрэнни готова к чему-то подобному. Она делает паузу и вдох, а потом отвечает. «Настала пора, Эмма. 15 лет — слишком большой срок. Лагерь не мог пустовать. Почему вы не открыли его раньше? Я думала, что не готова, хотя он ждал меня. Что поменяло ваше мнение?» На этот раз готового ответа нет. Фрэнни обдумывает свои слова. Она смотрит на озеро и беззвучно шевелит губами. В конце концов произносит: «Я кое-что тебе скажу, Эмма. Это личная информация. О ней знает пара человек. Пообещай никому не говорить». «Обещаю. Ни звука. Эмма, я умираю». У меня снова сжимается сердце, и на этот раз сильно, словно в когтях скопы. Рак яичников. 4-я стадия. Врачи дали мне 8 месяцев, 4 месяца назад. Ты можешь посчитать сама. Но с раком борются. Понятно, на что я намекаю. У нее куча денег. Люди с ее состоянием получают лучшее лечение. Фрэнни печально качает головой. Поздновато суетиться. Рак распространился повсюду. Мы просто отложим неизбежное. Я ошарашена ее спокойствием, тем, что она смирилась. Моя реакция — полная противоположность. В груди колотится сердце, а глаза жгут слезы. Я пытаюсь не всхлипывать. Теперь я тоже знаю секрет Фрэнни. Как Вивиан. Только он не грязный, а грустный. Я вспоминаю солнечные часы, спрятавшиеся в лесу. Последний час убивает. Мне так жаль, Фрэнни. Мне правда ужасно жаль. Она гладит меня по колену. Так делала моя бабушка. Даже не думай меня жалеть. Я понимаю, как мне повезло. Я прожила долгую жизнь, Эмма. Хорошую жизнь. И этого должно быть достаточно. Этого достаточно. Но есть одна вещь. Она не дает мне покоя. То, что здесь случилось. Да, Она беспокоит меня сильнее с тех пор, как я рассказала обо всем Тео и Чету. Что, по-вашему, с ними случилось? С Вивиан и остальными? Я правда не знаю, Эмма. Не имею понятия. Но у вас же есть теория. У всех есть своя версия. Это не имеет значения. Не надо концентрироваться на случившемся. Было и прошло. Кроме того, я не люблю вспоминать, чего мне стоило их исчезновение. Во всех смыслах. Я могу ее понять. Лагерь закрыли. Репутация самой Фрэнни была запятнана. Тео так и не отмылся от подозрений. Родители Вивиан, Натали и Эллисон подали 3 отдельных иска, обвинив лагерь в халатности. До суда дело не дошло, они ограничились компенсацией. Никто не знает точной суммы выплат. Я хотела, чтобы мое последнее лето было таким, как раньше, поэтому открыла лагерь. Я думала, что если мне удастся, я утешусь и забуду о том, что случилось 15 лет назад. Одно прекрасное лето, и я умру довольной. Это хорошая причина. Мне тоже так кажется. Я надеюсь, что ничто его не испортит. Боль в груди сменяется онемением. Мои мысли занимает еще одна строка из дневника Вивиан. Она что-то подозревает. Я уверена, что все будет в порядке. Я стараюсь говорить бодро, надеясь скрыть свою тревогу. Все отлично проводят время. Фрэнни отрывает взгляд от воды и смотрит на меня. Ее зеленые глаза болезнь изменить не в силах. У нее внимательный взгляд. Кажется, будто она видит меня насквозь. А ты, Эмма, тебе нравится? Конечно. Я не могу даже смотреть на нее. Очень. «Хорошо», — говорит Фрэнни, — «я довольна». В ее голосе нет ни намека на тепло. Тон прохладный, словно легкий ветерок, кружащий над озером и посылающий по нему волны. Я потуже затягиваю халат, потому что мне вдруг становится зябко, и бросаю взгляд на особняк. Там как раз появилась Лотти. Она стоит на террасе. «Вот ты где!» — кричит она. «Все в порядке?» «В порядке, Лотти. Мы с Эммой просто болтали про лагерь». «Не задерживайся! Завтрак остывает!» «Вам пора», — говорю я Фрэнни. «А я должна разбудить девочек в Кизиле». Я не закончила историю про Чета и Сапсанов. Она очень короткая. Чет просто сходил с ума из-за этих птенцов. Он все время на них смотрел. Мне кажется, он их полюбил. А потом случилось то, к чему Чет был не готов. Птенцы проголодались, и мама сделала то, что делают все мамы. Она их покормила. Она улетела и стала кружить в небе, пока не заметила добычу. Голубя. Бедного, ни о чем не подозревающего голубя. Возможно, он даже летел в Центральный парк. Мама Сапсан спикировала и схватила его. И принесла его в гнездо. Чет все видел. Она разорвала голубя на части своим острым крючковатым клювом и по частям скормила птенцам. Я вздрагиваю, потому что ясно вижу хлопающие крылья и перышки, летящие по воздуху, как снег. «Ее нельзя винить», — будничным тоном продолжает Фрэнни. «Она выполняла свою обязанность». Она заботилась о птенцах. Но это разбило сердце Чета. Он пригляделся к крошкам-птенцам, и они показали свое истинное лицо. Он лишился детской наивности. Совсем маленького кусочка себя. Но он так и не обрел его снова. Мы с ним не говорим про тех сапсанов, но я уверена, что он жалеет, что наблюдал за ними». Он наверняка скажет, что не должен был подходить так близко. Фрэнни встает на ноги с некоторым трудом и пытается отдышаться. Покрывало сползает вниз, и я вижу ее худые руки. Она быстро натягивает его обратно и говорит: «Хорошего тебе утра, Эмма». Фрэнни уходит прочь, а я остаюсь с историей про Чета и Сапсанов. На ложь не похоже, но чего-то в ней не хватает для правдоподобности. Меня пробирает холодом, когда я понимаю, что это могла быть угроза.